178. Гуру. Мало среди вас, лично знавших меня, кто бы в сознательном и волевом устремлении ко мне со мною бы стремился общаться. А почему? Учение знают. Учение читали. А такая простая мысль, что общение со мною возможно, в голову никому не приходит, как и не приходило тебе в течение почти 10 лет. Не странно ли это? Не неподвижность ли сознания причина тому? И горевали, и печаловались, и покинутыми почувствовали себя, а никому не пришла мысль на сердце, что в сознании можно и объединиться. Почему бы и нет? Дела мои, совершенные на земле, как зерна, захороненные в земле до срока, дадут богатые всходы. Но нужно время и сроки. Меня живым почитаешь, почитай живыми и дела мои. Все расцветут чудесно. Много трудиться приходится ныне все о тех же захороненных до срока делах. Потрудитесь и вы во славу Учителя Света, как и я потрудился во имя Его.